Братья и сестры, я вас всех приветствую. Меня зовут Сергей, я с Украины. Желание сердца перед нашей общей молитвой поделиться словом. Прочитаю продолжительный отрывок из Священного Писания, Деяния святых апостолов, 27 глава, буду читать 7 текста. Деяния апостолов, 27 глава, 7 текста. «Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться туда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удерживать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус, таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел стал посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Братья и сестры, до этого места всем знакомая нам история. Апостол Павел находится в узах. И вот с многими узниками под предводительством сотника они плывут в Рим. И сказано, что время было уже зимнее, и плавание было опасно. И поэтому апостол Павел советовал. Видимо, Господь ему открыл, что плавание будет опасным. И апостол Павел советует и говорит: «Мужи, я вижу, что плавание наше будет затруднениями». Знаете, братья и сестры, в нашей жизни нам также советуют. Хочу сказать, что не всегда легко принимать советы, потому что они бывают разные. Есть советы, которые нам нравятся, есть советы, которые нам не нравятся. Однажды группа братьев из одной церкви поехали в соседнюю церковь, там была небольшая группка, чтобы совершить служение. Время было зимнее, и так как они ехали на легковом автомобиле, попросили у Бога благословения и поехали. Знаете, на середине дороги они остановились. Автомобиль заглох. Что делать? Заводить не заводится. Братья вышли с автомобиля, а с братьями ехал также Степан Григорьевич Германюк. Он сразу же братьям сказал: «Братья, закончился бензин». Водитель смотрит на стрелку, которая показывает уровень топлива в баке. Как закончился? Да ведь еще полбака топлива. Степан Григорьевич: «Братья, закончился бензин». Братья, что там дедушка понимает в автомобилях, да? Пошли, вышли, открыли капот, там смотрят топливную систему, свечи. Все вроде в порядке, заводить не заводится. Мучились, замерзли. А Степан Григорьевич на своем настаивает: «Братья, залейте бензин». Выхода нету другого. Решили залить бензин. Неподалеку, где они остановились, была заправка. Затолкали машину на заправку, залили бензина, заводить. С первого раза заводится машина. Что произошло? Оказывается, датчик, который показывал уровень топлива в баке, он каким-то образом перемерз, заклинил и неправильно показывал. Братья и сестры, к чему я это говорю? Степан Григорьевич, он давал хороший совет, но его не послушались. Почему? Да потому что думали, ну что понимает Степан Григорьевич вот в машине, да и говорит, топливо закончилось, а топливо есть. Подобная история, которую я прочитал, описана в Ветхом Завете. После смерти Соломона на престол должен был стать его сын Равоам. Приходит Равоам в Сихем, и собрались к нему, написано, все сыны израильские. И говорят ему: Равоам, если хочешь быть нашим царем, то выполни нашу просьбу, услужи нам. Вот отец твой, он наложил на нас тяжкое иго, и мы очень тяжело работаем. Облегчи его, и будешь нашим царем. Равоам говорит: хорошо, я подумаю, через 3 дня приходите ко мне. И знаете, написано, что Равоам, он советовался. И советовался со старцами, с людьми, которые предстояли пред Соломоном, отцом его. Советовался с людьми, которые жизнь прожили. И старцы ему хороший совет дают. Говорит: послушайся народа, услужи им, и будешь ты ихним царем. Но сказано там дальше: Равоам пренебрег совет старцев. И пошел и советовался с теми людьми, которые были ему ровесники, те, которые выросли с ним. И вот эти люди ему насоветовали. Они говорят: скажи, что мой мизинец толще чресла отца моего, и отец наложил на вас тяжкое иго, я его увеличу. Ну, Равоам подумал, приходит к нему израильский народ на 3-й день. Равоам пренебрег совет старцев и по совету молодых поступил. И сказали израильтяне ему: нет нам части в тебе, Равоам, и в доме Давида, сына Иисеева. А почему? Потому что Равоам не послушался совета старцев. Конечно же, были причины в том, что и Соломон отступил от Бога. Была и эта причина. Но сказано, если бы послушался совета старцев, то царствовал бы над Израилем. Братья и сестры, вот подобная история. Апостол Павел советует и говорит: мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и будет с большим вредом не только для корабля и для груза, но и для нашей жизни будет опасность. Но сотник, который, в общем-то, и управлял этим плаванием, от него зависело, будут они плыть дальше, написано, что доверял больше кормчему и начальнику корабля. И появились причины, пристань не способна была к перезимованию. И нашлись люди со стороны, которые тоже давали совет. И говорили: лучше поплыть. А ко всему этому еще подул южный ветер, зеленый свет, и они подняли паруса и поплыли. Недолго они проплавали, написано, что поднялся сильный ветер. Знаете, братья и сестры, это цена непослушания. Человек, он по натуре, он противится чьим-то советам, если они ему не нравятся. Я хочу рассказать один пример про молодого человека, который учился на 5-м курсе в институте. И вот подошло время ему сдавать экзамены. И подошло время сдавать экзамен по физике. А по физике он с преподавателем конфликтовал. Имел такие натянутые отношения. И вот он заходит в кабинет, сидит приемная комиссия, сидит его преподаватель. И ему задают одну задачу. Вот, пожалуйста, возьми барометр, вот тебе дают барометр, и ты с помощью этого барометра должен подойти к многоэтажному дому и замерить, какой он высоты, с помощью барометра. Ну, этот молодой человек подумал, говорит: у меня уже есть ответ. Преподаватели говорят: хорошо, отвечай. Он выходит и говорит: я возьму этот барометр, залезу на крышу этого многоэтажного здания, привяжу к нему очень длинную веревку, спущу его на 1-й этаж, потом подниму эту веревку, померяю ее сантиметром и узнаю высоту дома. Хорошо. А есть у тебя еще ответы? Он говорит: у меня много ответов. Ну, один из ответов говорит: я возьму этот барометр, приставлю лестницу к этому зданию и буду барометр вот так переставлять, и до самого верха буду его переставлять, а потом возьму этот барометр, замеряю его длину и умножу на количество переставляний. Ну, хорошо, а есть у тебя еще ответы? Он говорит: конечно же, есть. Я возьму, залезу наверх этого здания, кину этот барометр, засеку время и скорость свободного падения по определенным формулам, вычислю высоту этого здания. Но говорит, ну хорошо, есть у тебя еще ответы? Есть. Самый простой и легкий, говорит, ответ. Я возьму этот барометр, подойду к лифтеру и скажу, вот, пожалуйста, вам новый барометр, пожалуйста, скажите мне высоту этого здания. Знаете, братья и сестры, друг его спрашивает, ну почему ты не знаешь правильного ответа? Он говорит, знаю. Ну а почему ты не отвечаешь? Он говорит, я специально назло этому преподавателю так отвечал. Знаете, братья и сестры, наша натура противится вот советам, которые нам дают, потому что нам хочется по-своему. И вот причины, которые последовали за непослушанием этих людей. Начался сильный ветер. И на этом не закончилось. Написано, что корабль схватило так, что он не мог противиться волнам. И на этом тоже не закончилось. Они набежали на один остров, и получилась пробоина. Но на этом не закончилось. По причине сильного обуревания корабль уже не мог держаться на воде. И поэтому им пришлось повыбрасывать весь груз с корабля. Но на этом не закончилось. Написано, что исчезла всякая надежда к нашему спасению, апостол Павел говорит. И люди уже не ели 14 дней. И потом апостол Павел говорит, вышел и начал говорить ободрительные слова. Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от этого острова. Но как мы уже находимся в плавании, то ободритесь, ибо мы не погибнем. Братья и сестры, хорошо, что апостол Павел был на этом корабле. Как плохо, если мы не внимаем советам Божьим. Апостол Павел, он представитель лица Бога, он его апостол. Но есть и другая сторона, когда подают советы со стороны. Знаете, одно из имен Бога написано, что Бог, Бог-советник. И он советует человеку, а человек отворачивается от Бога. Ему не нравятся Божьи советы. Я расскажу еще один пример и буду заканчивать. Про одного молодого юношу, который был в церкви, принял крещение, посещал общение, участвовал в жизни церкви, но потом в его жизни произошли резкие перемены. Ему надоели собрания, скучными они ему показались, ну и он духовно охладел. К тому же он познакомился с друзьями из другого течения, харизматического направления. И знаете, этот молодой человек, его пригласили вот на это богослужение. И он пошел с этими молодыми людьми к ним на собрание. Пошел, и ему понравилось. Он приходит и в эту церковь, где он был раньше, говорит, вы не представляете, как там хорошо. Там все радуются, с ними Господь. Знаете, служители забили тревогу, сразу беседуют с ним, увещевают, советы ему дают, не ходи туда, тебе хуже будет. Но он не послушался. Пошел, так как он был человек очень способный, он стал там каким-то лидером. Потом ему предложили подниматься по каким-то ступеням там духовным. Якобы, если поднимешься на последнюю ступень, то станешь совершенным. И вот он поднимается по этим ступеням. Он был очень богатым человеком, был начальником бригады и строил многоэтажные дома. И вот один из дней он приходит на работу, ему внутренний голос говорит, ты уже достиг этого совершенства. Вот тебе будет голос, и ты должен будешь спрыгнуть там с пятого или с четвертого этажа, и тебе ничего не повредит. Тебя ангелы поддержат, и ты не разобьешься. Знаете, этот человек, он засомневался. Как так? Такого ж никогда в жизни не было. Внутренний голос говорит, подтверждение этому – к тебе сейчас подойдут два твоих рабочих и скажут то-то и то-то. Так и было. Подошли два рабочих, сказали ему то-то и то-то. Знаете, этот человек, он уже не сомневался. Он пошел и прыгнул с четвертого этажа. Произошла трагедия. Он разбился, но разбился не насмерть. Его сразу в реанимацию, в больницу. Родственники, узнав о его положении, сразу пост назначили, молитву, молятся о нем усиленно. Знаете, этот человек поправился от этого положения, пришел в себя. И когда он узнал, что с ним случилось, то он, беседуя со служителем, исповедуясь ему, он потом покаялся, в церковь возвратился. И вот он исповедуется служителю, говорит: «Меня, говорит, сильно обманули. Ох, и меня и обманул сатана», говорит. Братья и сестры, если мы не будем внимать совету Божьему, то мы будем обязательно внимать совету со стороны. Со стороны. Да поможет нам в жизни Господь, чтобы нам принимать Божьи советы. Этот молодой человек, он потом говорит: «Мне нужно начинать все заново. У меня вот годы позади. Я много потерял». Почему? Потому что послушался не Божьего совета, а совета со стороны. Да поможет нам Господь в жизни нашей, чтобы нам слушаться совета Божьего, совета служителей, которые поставлены в церквах. Книга Притч говорит нам так: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы тебе впоследствии сделаться мудрым». Да поможет нам в этом жизни Господь. Слава Ему за все. Аминь.